Он сватал Рафаэлю свою племянницу. Но девушка была болезненная и часто хворала. Какая тут свадьба? Надо подождать. Мягкий по натуре, художник не отклонял предложений кардинала. Но Бибиена видел, что он не слишком-то интересуется невестой. Кардинал злился, но в разговорах с Рафаэлем всегда был приветлив и старался придать своему лицу с хищным ястребиным профилем любезное выражение. Однако папский художник был слишком хорошим психологом, чтобы не уловить злого огонька в глазах заглянувшего к нему на минутку кардинала. Кардинал заходил к нему часто и под всякими предлогами. Вот и в этот чудесный весенний день он забрел мимоходом к дорогому своему Рафаэлло. Рафаэлло просто, без прибавления «маэстро». Ведь он для старика Бибиены еще мальчик. Кардинала интересуют не только замыслы своего великого Рафаэла, но и другое. Как здоровье нашего дорогого маэстро Рабио? Маэстро Рабио – это больной престарелый ученый Рабио Кальво, которого взял к себе Рафаэль, узнав, что он одинок и заброшен. Слуга художника Бавиера, обучавшийся в мастерской Рафаэля искусству гравирования, ухаживает за Кальвио, как за родным. Он глубоко предан Рафаэлю, и все интересы маэстро становятся его интересами. Наш ученый сегодня радостно встретил солнце. Весною он оживает. Со стариками всегда так. Не замечая солнца в юности, они ловят каждый его луч, предчувствуя, что скоро он будет последним. Бибиена заметила рассеянность в тоне голоса Рафаэля. И по всему было видно, что он будет рад, когда останется один. Кардинал поднялся. «Я не расспросил вас еще, дорогой друг, о предполагаемых работах для его святейшества. Может быть, ковры, а может быть и что другое, неожиданное, что созревает в голове гения. Ах, вот я вижу набросок. Изумительное лицо. Я узнаю прекрасную Донну под покрывалом. Удачно, очень удачно. Вам заказан ее портрет?» Рафаэль сделал над собой усилие, чтобы не показать волнение. Хитрый кардинал, как ящейка, шарит глазами по его столу. Скоро ли он уйдет? И как бы догадавшись о его мыслях, Бибиена говорит с усмешкою: «Ухожу, чтобы дать маэстро Рафаэлю время подумать о работах для его святейшества. Ухожу к моей бедной, прихворнувшей племяннице, которая так любит ваши картины и ваше общество». Рафаэль действительно писал портрет прекраснейшей из прекрасных женщин Италии. Портрет, названный «Донна Велата», что значит «женщина в покрывале», как она изображена на портрете. Его привлекала к ней не одна только ее величавая красота. Привлекал этот взгляд прекрасных, широко расставленных глаз, полных мыслей. В их взгляде вся ее большая, глубокая душа. Такую могла быть Сафо, которую он изобразил на фреске в Ватикане. Недаром эту женщину, предпочтенную им, Рафаэлем, перед всеми девушками и женщинами Рима, отличал и такой человек, как его друг Бальдассаре Кастильоне. Она встречалась со знаменитой ученой женщиной того времени, поэтессой Виторией Колонна, ставшей позже другом Микеланджело. С ней был в большой дружбе Кастильоне, а это одно показывало незаурядный уровень ее мышления. Но замкнутый Микеланджело не появлялся в палаццо этой женщины, имя которой не сохранила нам история.